Глава вторая. Досточтимый Хирихор тотчас же поручил своему адъютанту, несшему секиру, принять командование сторожевым отрядом вместо Энаны. Затем приказал, чтобы машины для метания больших камней свернули с тракта по направлению к ущелью и чтобы греческие солдаты помогали их передвижению в трудных местах. Колесницы же и носилки офицеров свиты должны были тронуться последними. Пока Хирихор отдавал приказы, адъютант, державший опахало, подошел к писцу Пентуэру и сказал шепотом: «Теперь уже, видно, никогда нельзя будет ездить этим трактом». «Почему?» — возразил молодой жрец. «Но сейчас, когда два священных жука пересекли нам дорогу, не следует идти по ней дальше. Может произойти несчастье?» «Оно и так уже произошло. Ты видел, что царевич Рамсес разгневался на министра? А наш господин не из тех, кто забывает». «Не царевич рассердился на нашего господина, а наш господин на царевича. И дал ему это понять», — ответил Пентуэр. «И хорошо сделал. А то молодому наследнику уже кажется, что он будет вторым Менесом». «Уж не самим ли Рамсесом Великим?» — вставил адъютант. «Рамсес Великий повиновался богам, и за это во всех храмах ему посвящены хвалебные надписи. Менес же, первый царь Египта, не спроверг старые порядки, и лишь отеческой кротости жрецов обязан он тем, что его имя не предано забвению. Хотя я не дал бы и одного медного дебена за то, что мумия Менеса еще существует». «Дорогой Пентуэр», — сказал адъютант, — «ты человек умный и понимаешь, что нам все равно, 10 господ у нас или 11. Но народу не все равно, должен ли он каждый год добывать одну гору золота для жрецов или две горы для жрецов и для фараона», — возразил Пентуэр, сверкнув глазами. «У тебя опасные мысли в голове», — проговорил шепотом адъютант. «А сколько раз ты сам возмущался роскошью двора фараона и иномархов?» «Тише, тише. Мы еще поговорим об этом, только не сейчас».